Глава вторая. Уолт Невилл мало того, что оказался жителем столицы, так еще и ректором Высшей Академии Магии. Не знаю отчего, но уже это сведение вызвало неприятный трепет в груди. Однако отходить от намеченного плана не намеревалась. А был он весьма прост. Переговорить с мужчиной с глазу на глаз, объяснить ситуацию, которой он непременно проникнется и тотчас же расторгнет заключенное некогда соглашение. Добраться до Регенсвилля мне удалось лишь на четвертые сутки. И, к сожалению, одной. Моя горничная, немолодая, но преданная женщина, единственная вызвавшаяся сопровождать меня, заболела на второй день путешествия и не смогла подняться поутру с постели. Скорее всего, что-то съела в одной из дешевых гостиниц, в которой нам удалось остановиться на ночевку. Однако от намеченного плана я не собиралась отступать, поэтому продолжила путь в гордом одиночестве. После смены трех почтовых карет, наполненных женами фермеров, следовавших на городской рынок, торговцами, любившими коротать время за карточными играми, весело болтая при этом, моя голова была готова разорваться на части. Не спасали от шума даже мои хмурые и недвусмысленные взгляды из-под лобья. Адрес дома столь известной личности, как Лир Уолт Невилл, знал едва ли не каждый столичный кучер. Возничий нанятого экипажа довез меня до шикарной усадьбы в течение получаса. Едва карета остановилась у высоких каменных ворот, над которыми красовался, скорее всего, фамильный герб Невиллов, в груди появилось волнение. В конце аллеи, окаймленной величественными деревьями, раскинулось великолепное строение, буквально утопающее в зелени. У его парадного подъезда выстроилась целая вереница роскошных карет, запряженных где парой гнедых жеребцов, а где и четверкой вороных коней, чья лоснящаяся шерсть отливала в лучах полуденного солнца расплавленным серебром. Похоже, дом ректора был полон гостей. Неужели я не вовремя? Оставалось лишь надеяться, что меня не выставят за порог и не попросят подождать до завтра. Ведь мне не терпелось поскорее отправиться домой. И желательно свободной от помолвочных уз. Попросив кучера немного подождать, поправила дорожное платье и направилась к широким ступеням, выполненным из белого мрамора. Стоило по ним подняться, как уверенности и рвения в достижении намеченной цели внутри заметно поубавилось. Заготовленные заблаговременно фразы, которые я намеревалась произнести, вылетели из головы, словно там прошелся ураган, оставив после себя лишь пустоту. Впервые в жизни мне не хватало решительности. Я топталась на месте, стараясь сделать вид, что не замечаю недоумевающих взглядов, вытянутых по струнке лакеев, разодетых в парадные красные ливреи. Собравшись с духом, все же сделала шаг к входу. И чудом не была сбита с ног несшейся на всех парах рыжеволосой девицей в модном темно-зеленом платье, эффектно подчеркивающим ее осиную талию и немалого размера грудь, едва ли не выпрыгивающую из декольте. Я вовремя успела отшатнуться, а девушка, казалось, никого не замечала на своем пути. Она громко всхлипывала и что-то неразборчиво бормотала себе под нос. Озадаченно глянув ей в спину, я сделала очередную попытку попасть в дом и снова отскочила. Вслед за ней вылетел высокий молодой мужчина, всячески пытавшийся остановить беглянку. «Аннет, постой! Я решу эту проблему в кратчайшие сроки! Ты ведь знаешь, как я люблю тебя!» Выпалил брюнет на одном дыхании, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Голос у него был приятный, низкий и с легкой хрипотцой. Он, несомненно, вызывал трепет девичьих сердец. Однако красотку признали в любви, разозлила еще больше. Она резко развернулась на каблуках и выставила вперед руку, в которой уже образовался фаербол приличных размеров. «О, огневица!» Я с интересом наблюдала за происходящим. Как оказалось, ни в одной нашей семье кипели страсти. Но кто этот мужчина и эта девушка? И что они не поделили? «Ты! Ты!» Да знаешь, кто ты? Обманщик!» — прокричала рыжеволосая девица, и с ее ладони тут же сорвался оранжевый магический сгусток, нацеленный на молодого мужчину. Он успел пригнуться, и огненный шар, пронесшийся у него над головой, устремился в мою сторону, намереваясь прервать мою жизнь в столь раннем возрасте, чего я допустить никак не могла. Мне хватило и секунды, чтобы оценить ситуацию. Уже в следующее мгновение в моей ладони образовался шар из воды и стремительно понесся навстречу фаерболу. Я была уверена, что они столкнутся на полпути и нейтрализуют друг друга. Но что-то пошло не так. Шары с громким шипением лишь соприкоснулись на краткий миг и продолжили свой полет, как ни в чем не бывало. И вновь реакция не подвела меня. Я выставила нейтрализующий блок, о который уже через мгновение ударился оранжевый сгусток магии и погас. Я с довольной улыбкой отряхнула руки, словно от грязной работы. Однако уголки губ медленно начали опускаться, едва подняла глаза. К сожалению, огневица не успела выставить защитный барьер. Мой шар, потерявший лишь немного скорость по пути следования, сбил девушку с ног. Судя по огромному темному пятну, образовавшемуся на зеленом платье, удар пришелся в живот. Рыжие локоны, с которых теперь стекала вода, выпрямились и сосульками обрамляли побледневшее лицо, не казавшееся мне больше таким уж и привлекательным. Девушка растерянно смотрела на меня, не торопясь подниматься, а продолжала сидеть в клумбе среди белых роз. От негодования ее дыхание сбилось, заставляя грудь вздыматься гораздо чаще. Однако она быстро пришла в себя. Уже спустя пару мгновений у нее в руке появился новый фаербол, гораздо больше предыдущего, который определенно мог пробить дыру в моем щите. Всего полчаса в столице, а уже обзавелась двумя врагами. Почему двумя? Да потому что в черных глазах брюнета вспыхнули яростные огоньки, не сулившие мне ничего хорошего. Как же, обидели Лиру, милую его сердцу. Малейшее промедление грозило мне неминуемой расправой. Естественно, не с его стороны, а с ее. В мужчине все выдавало аристократа. От внешности до щегольского фрака и высоких кожаных сапог. Подобрав юбки дорожного платья, я торопливо прошмыгнула в открытую дверь, намереваясь затеряться среди гостей и поскорее встретиться с Лиром Уолтом Невиллом. Оставаться в этом доме с каждой минутой становилось все опаснее для жизни. Стоило войти в просторный и светлый холл с высокими мраморными колоннами, как мои догадки подтвердились. Особняк был полон гостей. Лиры в роскошных платьях и не менее богато одетые их кавалеры сновали туда-сюда. Дворецкий едва заметил меня, торопливо выскочил навстречу, пытаясь предотвратить мое проникновение в дом. «Юная Лира, вы к кому и по какому вопросу?» — спросил он негромко, чтобы не привлекать к нам внимания, после того, как прошелся по мне оценивающим взглядом. «К Лиру Уолту Невиллу, по крайне важному и неотложному делу!» Отчеканила каждое слово, словно отдавала рапорт, а сама тем временем мяла пальцами мягкую ткань платья, стараясь не выдать охватившего сердце волнения. «Лир Невилл сегодня не принимает. У него гости. Приходите завтра». В это время какой-то слуга подал ему молчаливый знак, подняв руку вверх, и дворецкий развернулся. Видимо, он собирался и вовсе уйти, но сдаваться было не в моих правилах, поэтому я сделала шаг вперед и схватила его за локоть. Глаза старшего лакея округлились и стали напоминать голубенькие блюдца из бабушкиного кофейного сервиза. «Завтра не могу!» — в голову тут же пришла шальная мысль, которую я поторопилась воплотить в жизнь. «Прошу, передайте Лиру Невиллу, что его ждет будущая невестка!» Произнесла достаточно громко, из-за чего близ стоящие гости начали шептаться. Выбранная тактика подействовала. С лица дворецкого схлынула кровь. Он открыл рот, но так и не произнес ни слова. Просто стоял и смотрел на меня, взвешивая услышанное. Видимо, мой образ не вязался у него с озвученным положением. «Хэнкин, это ко мне?» Раздался звучный голос, разлетевшийся по холлу. К нам приближался высокий статный брюнет, виски которого уже изрядно посеребрила седина. Но это нисколько не портило его внешность, а наоборот, придавало мужчине еще больше обаяния. На вид ему было около 50, хотя я могла и ошибаться. Его взгляд напоминал взгляд хищника. Тяжелый, пронизывающий, пробирающий до дрожи, заставляющий все мышцы в теле неметь, не позволяющий сделать и шага назад. «Это Лира утверждает, что она ваша будущая невестка», отозвался дворецкий, немного стушевавшись. «Какой сегодня, однако, богатый день на них!» Беззлобно усмехнулся Уолт Невилл, пребывавший в прекрасном расположении духа. «То не одной, то сразу две. Позвольте узнать ваше имя, невестушка!» В его словах послышался сарказм, вызвавший мое негодование. «Это что же получается? Сам связал меня со своим сыночком, а теперь еще и насмехается!» «Лилит Левент!» С достоинством, гордо расправив плечи, представилась ректору академии. «Левент, говоришь?» Немного удивленно воскликнул мужчина. В темно-карих глазах Невилла вспыхнули огоньки. Он склонил голову на бок и только сейчас окинул меня оценивающим взглядом. Спустя пару мгновений, превратившихся, как по мне, едва ли не в вечность, тонкие губы хозяина дома расплылись в широкой улыбке, словно он остался доволен увиденным. «Как здорово все сложилось! А я уж намеревался завтра за тобой посылать. Думаю, нам стоит переговорить с глазу на глаз». Я интенсивно закивала, едва услышала желаемое, ведь именно этого и добивалась. «Хэнкин, срочно найди Дариэла. Пусть незамедлительно явится в рабочий кабинет», — распорядился Уолт Невилл. Под шепотки приглашенных он положил мне на плечо тяжелую руку, а затем слегка надавил на него, подталкивая, заставляя сдвинуться с места. Заинтересованные взгляды, устремленные на нас, заставляли внутренне сжаться, но внешне я так и не выдала растерянности. «Как поживает мой старый друг Холгер?» прозвучал вопрос, когда мы оказались в просторном помещении, в котором витал запах кофе вперемешку с вишневым табаком. В глубине кабинета стоял массивный стол из красного дерева, на котором бумаги и книги были сложены аккуратными стопочками. Небольшая магическая лампа, выполненная в виде девушки с кувшином, располагалась на одном его краю, а большая черная пепельница с трубкой — на другом. Напротив двери находилось большое окно, на котором висели плотные темно-бордовые гардины того же цвета, что и обивка, обтягивающая софу. На нее-то мне и указал хозяин дома, а сам устроился в кресле напротив. «Цветет и пахнет», — проворчала я про себя, а вслух произнесла, едва присела на самый край дорогой мебели. «Благодарю вас, Лир Невилл. Дедушка пребывает в полном здравии». Однако ректор рассмеялся секунды раньше, чем прозвучала эта фраза, словно смог каким-то образом прочесть мои мысли. Я невольно поежилась от охватившей меня догадки. «С кем ты приехала, Лилит?» прозвучал новый вопрос, едва он снова стал сама серьезность. «Одна, Лир Невилл». Я начала осторожничать с ответами. «И ты не побоялась проделать такой долгий путь в полном одиночестве?» Его широкая бровь взлетела вверх от удивления. «Горничная сопровождала меня до Адвертауна, но потом заболела и не смогла продолжить путь». «Мы еще толком не познакомились, а ты мне уже нравишься. У кого остановилась в столице?» Мужчина успевал задать вопрос прежде, чем я собиралась обратиться с просьбой о снятии с меня помолвочных уз. «Я только около часа прибыла в Регенсвиль и надеюсь сегодня же его покинуть». Не стала юлить, подготавливая почву для разговора, ради которого и приехала. «Куда ты так торопишься, дитя мое?» Уголок его рта слегка приподнялся вверх. Он всячески старался сдержать улыбку. «Домой. Там меня ждет...» Мой ответ снова был прерван, на этот раз предупредительным стуком. Не дожидаясь позволения войти, в кабинет вплыла миниатюрная шатенка лет 50. Ростом она не удалась, так же, как и я. Темно-каштановые локоны, выпущенные из высокой модной прически, обрамляли ее овальное лицо, на котором яркими сапфирами сияли синие глаза. Невзирая на возраст, эта женщина тщательно ухаживала за собой. Осиная талия, идеальные формы брови, ее кожа даже издалека выглядела свежей и гладкой. «Так это правда? Какая миленькая, какая хорошенькая!» Восторженно воскликнула женщина, усаживаясь рядом со мной. «Как же все вовремя!» Я гулко сглотнула и еле сдержалась, чтобы не отсесть чуть поодаль от нее. «Изабель, придержи лошадей! Не пугай девочку, а то сбежит еще до того, как познакомится с Дариэлом. Кстати, где его буря до сих пор носит? Неужели все еще возится со своей огневичкой?» Стоило ему это произнести, как в очередной раз в кабинет распахнулась дверь. И в то же мгновение в меня впились взглядом уже знакомые черные глаза, моментально сузившиеся до щелочек. Он был очень удивлен и рад не менее меня нашей встрече. Правда, спустя краткий миг на его лице перестали отражаться эмоции. В голове быстро завертелись шестеренки. И не составило труда сложить в уме 2 и 2, чтобы понять, кто передо мной стоит. Едва пришло осознание, захотелось раствориться в воздухе, превратиться в невидимку. Однако ничего подобного не случилось. Я продолжала сидеть на софе в рабочем кабинете главы семейства и неотрывно смотреть на своего жениха. В душе теплилась надежда, что мои мучения продлятся недолго. Я смогла сделать вдох только когда молодой мужчина перевел озадаченный взгляд с меня на Уолта Невилла. «Отец, ты за мной посылал?» И вновь я отметила для себя, насколько необычайно приятный у него голос, глубокий, выразительный. «Да, Дарриэл, проходи». Ректор Академии указал ему на софу, на которой осталось одно свободное место, рядом со мной. Поскольку в кабинете имелось всего 2 кресла, в одном из них восседал хозяин дома, а другое было приставлено к рабочему столу, выбора у брюнета не осталось. Я нервно сглотнула и вцепилась пальцами в ткань платья, пожалев, что не устроилась с краю. Молодой мужчина обвел помещение беглым взором, вновь сосредоточил все внимание на отце, но так и не сдвинулся с места. Видимо, после столь фееричного знакомства, состоявшегося на крыльце особняка, сидеть бок о бок со мной он не намеревался. «По какому, собственно, я здесь делу?» С тех пор, как брюнет вошел в кабинет, он всячески избегал смотреть в мою сторону. Я же, напротив, наблюдала за ним. «Это юная Лира к тебе!» — проговорил Уолт Невилл с лукавыми смешинками в глазах. Услышав подобное, я с трудом сдержала рвущийся с губ протест. Теперь я снова была удостоена внимания брюнета, правая бровь которого от удивления слегка взлетела вверх. «Пересдача назначена на август. Вся информация об этом вывешена в деканате. Правда, что-то я не припоминаю вас среди своих адептов, хотя всех их знаю в лицо». Задумчиво протянул мужчина, впившись в меня взглядом. «Она и не адептка твоя, а невеста!» Медленно и с расстановкой вымолвил ректор, желая добиться нужного эффекта. «У меня уже есть невеста!» — выпалил Дарриэл, на скулах которого заиграли желваки, а в черных глазах вспыхнули злостные огоньки. «А не та ли рыжая девица?» — пронеслась в голове мысль. «Мне, конечно, все равно...» Но неужели он не мог найти кого получше? Хотя любовь зла. Решив, что самое время и мне подать голос, что вдвоем мы быстрее добьемся разрыва помолвочных уз, воскликнула. «И у меня есть жених!» «Вот!» — поддержал он мои слова. Молодой мужчина, обнаружив во мне единомышленника, пересек широкими шагами просторный кабинет и все-таки опустился рядом со мной на софу. Пусть наши ноги не соприкасались, но даже на расстоянии от него исходило хорошо ощутимое тепло. Кто он? Огневик? Ведь это у них, как правило, температура тела чуть выше нормы. Или же... Я повернула голову в полоборота, чтобы тщательнее его рассмотреть. Теперь это не составило труда. Его черные блестящие волосы слегка вились. Длинные изогнутые ресницы буквально касались низко посаженных густых бровей. Гладко выбритый подбородок незначительно выпирал вперед, а крылья прямого носа разлетались от злости. «Они еще и часа не знают друг друга, а уже так спелись!» — раздался мелодичный голос супруги ректора. «Отец, да ты посмотри на нее, она же еще совсем ребенок! Эй, поди, еще и 18 нет!» Оставил Дарил реплику матери без внимания. «Сколько мне еще ждать? Год, два?» «Вот и вырастешь себе прекрасную жену. К тому же уверен, что Лилит уже совершеннолетняя, иначе бы не появилась у нас. Правда, дочка?» «Как ее зовут?» — удивленно спросил брюнет и подался корпусом вперед, желая получше расслышать. «Лилит!» «О, маги!» Он уронил лицо в ладони. «Кто только до такого додумался?» «Что в имени вам моем не нравится?» Мой голос наполнился плохо скрываемой злостью. «Поэтому не вижу никаких преград для свадьбы», продолжил хозяин дома. «Какая свадьба?» Ошеломленная подобным заявлением, я часто заморгала. «Лир Невилл, я не люблю вашего сына!» Посчитала отчего-то этот довод весомым. Однако в краткий миг был разбит в пух и прах острым умом ректора. «А как можно любить того, кого совершенно не знаешь?» «И что ты нам предлагаешь, отец? Вступить в вынужденный брак? Это же уму непостижимо прошлый век!» Раздраженно воскликнул Дарил, сжавший руку в кулак до побелевших костяшек. Однако лицо его осталось бесстрастным. «Принуждать к браку я вас, конечно, не стану, но слово свое так просто не отменю. Я дам вам испытательный срок. Узнаете друг друга получше, вот тогда и поговорим. Мы не в академии и не провинившиеся адепты, чтобы ты устраивал нам испытательные сроки». Молодой мужчина шумно выдохнул и откинулся на спинку софы. Было видно, что он изо всех сил сдерживался, чтобы не сорваться на крик. «В жизни есть академия, в которой нужно постоянно сдавать экзамены. Она зачастую устраивает нам пересдачи, позволяя тем самым получить еще один шанс на лучшее будущее». «Генри не станет ждать целую вечность», — решила я прервать лекцию Уолта Невилла по философии. «Запомни, дочь моя, кто любит, тот умеет ждать. И год, и два». «Год, два?» — повторила я в изумлении за ректором, а затем, встрепенувшись, воскликнула. «У меня всего осталось 33 дня». «Ну вот и замечательно. Месяц в вашем распоряжении». «Отец, на что ты надеешься? Что мы понравимся друг другу? Этому никогда не бывать». С абсолютной уверенностью заявил Дарил. Я была полностью с ним солидарна. «Никогда не говори никогда!» — поучительно произнес Невилл-старший. «Да ты не видел, что она натворила, не успев даже перешагнуть порог дома. И думаю, это еще только цветочки с таким-то именем». «И что же?» — с нескрываемым интересом спросил ректор, сцепив руки в замок и принявшись поигрывать большими пальцами. «Выпустила водный шар, который сбил с ног Аннет. Ей так сегодня порядком досталось, а тут еще такое унижение. Кстати, мама, не хочу тебя огорчать, но твои любимые розы пострадали. Ради такого случая я готова и не только имя пожертвовать. Жаль, меня там не было. Отозвалась Лира Невилл, тихонько посмеиваясь. И вы еще смеете упрекать меня в подобном? Да она первая запустила фаербол. Промолчать я не смогла. Она мне с каждой минутой нравится все больше и больше. Это ж надо так быстро расправиться с соперницей. Голос ректора был полон восхищения. Однако ни я, ни брюнет не удостоили его реплику вниманием. «Да я и подумать не мог, что вы промахнетесь. Ваша самоуверенность просто зашкаливала». «Если уж на то пошло, вы могли выставить барьер и укрыть им свою...» Я вовремя прикусила язык, поскольку за рыжую курицу могла поплатиться. Слегка поумерив пыл, продолжила. «Аннет!» Уолт Невилл залился смехом, и мне вновь пришла в голову мысль, что он гораздо опаснее, чем я предполагала изначально. «Я не успел отреагировать», — неохотно признался Дарил. «Не день, а сплошное разочарование». «Они еще толком не знакомы, а между ними уже кипят такие страсти. Красивые детки у них получатся, оба черненькие, глазки темненькие. Скорее бы их понянчить». Пусть жена ректора проговорила это совсем тихо, ее слова достигли моих ушей. Они-то и натолкнули меня на очередной аргумент невозможности этого брака. «А у нас не может быть детей!» — выпалила я на одном дыхании. «Почему?» — приглушенно спросил Уолт Невилл, ошарашенный подобным заявлением. «Ваш сын сам подтвердил, что у него плохая реакция. Бабушка всегда говорит нашему повару, реакция — дети будут. Правда, не понимаю, как одно соотносится с другим, но ей лучше знать, у нее же багаж опыта за плечами». Мой голос постепенно стал походить на шепот. Заливистый хохот Уолта Невилла, сопровождаемый громким сопением пришедшего в негодование Дарриэла, в краткий миг разлетелся по кабинету. «Лилит, ты просто чудо!» Широкой улыбкой вымолвил мужчина, едва успокоился. «Не хочу тебя разочаровывать, но поверь, одно другому не мешает». Отчего-то его высказывание заставило меня залиться краской. «Итак, я выслушал вас обоих, однако остался при своем мнении. Ни один ваш аргумент не показался мне весомым, поэтому...» Он сделал остановку, готовый с минуты на минуту огласить решение. Напряжение в кабинете возросло до немыслимых высот. Мне на миг даже почудилась барабанная дробь. «Как уже говорил ранее, я даю вам месяц на то, чтобы узнать друг друга получше. Ровно через 30 дней я сниму с вас помолвочные узы, если вы продолжите хором твердить все то же. Однако, если хотя бы один из вас будет пребывать в сомнениях, испытательный срок продлится, и то...» «Отец! Лир Невилл!» Слились воедино наши возмущения. Пораженные услышанным до глубины души, и я, и брюнет одновременно вскочили с софы. «Я еще не закончил!» Грозный голос ректора заставил нас вернуться на прежние места. «При условии, что вы выполните определенные задания, которые я вышлю тебе завтра, Дарил, в письменном виде. Это мое последнее слово. И не портите мне праздник. 60 бывает раз в жизни». Он махнул на нас рукой и поднялся с кресла. Следовало поздравить мужчину с юбилеем, но от разлившейся в груди злости горло сдавил спазм. Я не смогла выдавить ни звука. «Как и 59, и 61», — с тяжелым вздохом произнес брюнет, вновь откинувшись на удобную спинку и постукивая пальцами по подлокотнику. Спорить с ректором не имело смысла, он был непрошибаем. Пусть слезы и пытались прорваться наружу, я им этого не позволила. Они бы все равно его не тронули. «Месяц. Не так уж и мало. Однако не так уж и много. Несомненно, за этот срок ничего не изменится. Следовало всего лишь чуток потерпеть. Но не потому ли никто из моих родных не пожелал сопровождать меня к Уолту Невиллу? Неужели заранее предположили, что мне светит дорога в один конец? Или же имелось что-то еще, о чем я до сих пор не знала? Уолт Невилл окинул задумчивым взглядом меня, затем сына, а потом перевел его на супругу. «Пойдем, дорогая, негоже так надолго оставлять гостей одних. Поди, заскучали без нас. А что прикажете нам делать?» В гости Дарриэла послышался сарказм. Он закинул ногу на ногу и сложил руки на груди. «Хотите, оставайтесь здесь, познакомитесь поближе? Хотите, прямо сейчас отправляйтесь домой? Лилит наверняка устала после дороги. Я не обижусь, если вас не будет на вечерней части торжества». «Что ты имел в виду, когда говорил «отправляйтесь домой»?» Брюнет подался корпусом вперед и оперся ладонями о край софы. Я не уловила подвоха в словах ректора Академии, поскольку была поглощена мыслями, а вот брюнет сразу почуял неладное. «А что тебе не понравилось?» Недоумение отразилось не только в голосе Невилла-старшего, но и на лице. «Во-первых, кто мы?» Задал мой жених вопрос, судорожно вздохнув. Видимо, злость снова овладела им. «Ты и Лилит?» Абсолютно спокойно отозвался ректор и подставил локоть подошедшей к нему жене. «И куда мы должны отправиться?» «К тебе домой?» Их разговор походил на беседу маленького ребенка, которому взрослый отец разжевывал элементарные истины. «Да это же уму непостижимо!» Брюнет все-таки взорвался. Он вскочил с софы и заметался по кабинету. Я же едва не сползла на пол от услышанного. Настолько была потрясена. «А что в этом такого? Ей жить негде. Не на улицу же идти. У тебя места много, а у меня гостей полон дом». «Нет, нет и еще раз нет!» Резким и нетерпящим возражений голосом воскликнул молодой мужчина. «Почему нет, Дарил? Лилит твоя невеста. Что о нас подумает общество?» «Что она твоя гостья, и всего-то. Вы оба цивилизованные люди. Прислуги у тебя хватает, проблем с горничной явно не возникнет. А как иначе вы узнаете друг друга?» Если у брюнета едва ли не пар шел из ушей, то его отец был само спокойствие. Казалось, он и правда не видел ничего предосудительного в складывающихся обстоятельствах. «Я с ним никуда не поеду», — решительно заявила я, встряв в их перепалку. «Почему, Лилит?» «А если он станет распускать руки? Если...» Заикаясь, проговорила я и почувствовала, как мои щеки вспыхнули от смущения. «Да я и пальцем к ней не притронусь!» Молодой мужчина сразу догадался, что взбрело мне в голову. «Ну, это мы еще посмотрим», — с полной уверенностью проговорил Уолт Невилл, отчего мне и вовсе стало дурно. Во что я вляпалась? Вернее, во что меня впутал собственный дед? «Даже не надейся, что я попадусь на твои уловки и отправлюсь с ней к алтарю только потому, что тебе так этого хочется». Дарил предупредительно потряс указательным пальцем, словно его жест мог возыметь на отца хоть какой-то эффект. С того же, как с гуся вода. «Сын мой, да что ты такое говоришь? У меня и в мыслях подобного не было». «Считай, я тебе поверил». С тяжелым вздохом отозвался молодой мужчина и взъерошил волнистые волосы. Он был в полном замешательстве. «Ну все? Не скучайте здесь. Завтра я пришлю указания». Хозяин дома вновь напомнил о помолвочных узах и бок о бок с супругой покинул рабочий кабинет, оставив нас наедине. Часы на каменной полке мерно отсчитывали время, а Дарил чуть ли не в такт им вышагивал по кабинету, заложив руки за спину. Он о чем-то усердно думал. Я наблюдала за его мельтешением, не решаясь подать голос. «Где ваши вещи?» — холодно спросил брюнет, едва закончил свое хождение и устремил на меня колючий взгляд. «В карете», — отозвалась я и гордо вскинула подбородок, пытаясь скрыть царившие внутри смятение и страх. «Отлично, поехали!» С этими словами он подставил локоть, предлагая мне опереться на него. Я поколебалась пару секунд, а затем встала и положила пальцы на мужскую руку. Натренированные мышцы ощущались даже через плотную ткань сюртука, как и исходившее от брюнета тепло. Кто же он все-таки? Невзирая на предположение, что Дарьял буквально стремглав пронесется мимо гостей, он пытался подстроиться к моим мелким шажкам. Это при его-то росте. Мужчина натянуто улыбался встречавшимся нам на пути лирам, сохраняя полную невозмутимость, чего нельзя было сказать обо мне. Шепотки и косые взгляды не придавали уверенности в себе. Наверное, если бы не сильная рука Дарьяла, которую я посчитала за надежную опору, то, несомненно, споткнулась бы и распласталась на мраморном полу светлого холла. До парадных дверей оставалось всего ничего, когда неизвестно откуда перед нами возник высокий шатен и загородил собой проход, заставляя нас остановиться. В его внешности имелось немало схожих с брюнетом черт, из чего я пришла к выводу, что он один из Невиллов. Возможно, даже брат моего жениха. «Дарьял, не представишь ли мне свою очаровательную спутницу?» Грудной голос шатена лишь прибавил уверенности предположению. «Малком, давай хоть ты не будешь сегодня издеваться надо мной», с мольбой проговорил брюнет. «Эту юную лиру зовут Лилит, и она избранница нашего отца на роль моей невесты». «Лилит?» Его брови едва не исчезли за линией роста волос, настолько он был шокирован. От злости я непроизвольно сжала пальцы, впиваясь ими в мужскую руку, обладатель которой тут же шикнул. «Я не ослышался? Лилит?» «Все верно, Малком». Дарьял не скрыл на этот раз раздражение. «Ну что, братишка? Могу тебе лишь посочувствовать и пожелать удачи. Понадоблюсь, посылай за мной, хотя... нет, лучше за Лаквудом. Уже, судя по имени, случай тяжелый. Боюсь, не справлюсь». Шатен подбадривающе похлопал брюнета по плечу и исчез из виду, слившись с толпой гостей. Мне с трудом удалось сдержать язык за зубами и не позволить колкостям слететь с губ. Я лишь пыхтела, словно закипевший чайник. Уловив мое состояние, молодой мужчина осознал, что пора срочно делать отсюда ноги, и сделал шаг к выходу, увлекая меня за собой. Он помог взобраться мне в экипаж, назвал кучеру адрес дома, а затем и сам расположился на противоположной скамье. Раздался выкрик возничего. Звук хлыста, и карета пришла в движение. Как и Дарьял, я старалась не смотреть на него, но наши взгляды то и дело пересекались. Еще пару дней назад ни он, ни я не знали о существовании друг друга. Однако внезапно все перевернулось с ног на голову. Видимо, нам обоим придется выдержать нелегкую битву с его родителями, чтобы в итоге стать счастливыми с уже выбранными половинками.